Глава 24. Не желаете вина? В 3 часа дня? Не рано? Могу предложить белое сухое урожай 76-го года. Вальдемар виртуозно достал откуда-то бутылку вина, показал ее мне, словно я в этом разбираюсь. Мы на просторной кухне, все сверкает, пахнет вкусно. У плиты суетится повар, ему помогает еще один мужчина в белом кителе. Будет много гостей? Показываю в сторону поваров. «Так что насчет вина?» Тощий совсем не слушает моих вопросов и не собирается на них отвечать. «Какого хрена, — спрашивается, — потащил меня кормить 2-м завтраком?» «Налейте. Хотя нет, ответьте хоть на один вопрос». «Не уполномочен». «Тогда не буду». «К этому вину хорошо подойдет сыр, виноград и кедровые орешки». «И это вы называете 2-м завтраком? Давайте уже сразу кровавую Мэри и закусим шаурмой». «Это дурной тон». «Послушайте, я не знаю, что задумали ваши хозяева и кто они, но мне это не нравится. Меня заманили черт знает куда, за много километров от города и держите в неведении, словно какую-то куклу». Подошла вплотную, задрав голову. Этот Вальдемар высокий, как каланча. Смотрю в его глаза, которые не выражают ничего, и грожу пальцем. И я больше чем уверена, что Корнев здесь ни при чем. Долгая пауза. Слышно лишь поваров, которые даже не отвлекаются на нашу милую беседу. Я все-таки рекомендую попробовать вино. Ой, да к черту вас! Не хочу больше находиться в этом доме. Такое ощущение, что сегодня здесь будет серпентарий. Соберутся змеи, гадюки, удавы, кобры, начнут шипеть и брызгать ядом. Не мое это. Уверенно иду прямо, сжимая кулаки, кипя праведным гневом, не зная куда. Нужно найти лестницу, свою комнату, забрать вещи и валить. К черту гонорар, который, кстати, уже перечислили, и сумма довольно немаленькая. Столько никто не платит переводчикам за работу в неформальной обстановке. Да столько, я уверена, и проституткам элитным не платят. Черт, это он! Остановилась, вцепившись в стену. Клим тогда говорил о деньгах, что даст сколько надо. Это все он подстроил, уверена, что он. Вот же сука! Тебе не идет так ругаться. Ну, разве только когда кончаешь, на выдохе и охрипшим голосом. Марк, второй черт из табакерки. Первый порыв был — бежать. Нет, не потому, что он сделает мне больно, унизит, как-то заденет. Если бы словоохотливый Аверин хотел это сделать, он бы сделал. Но он даже шлюхой меня и назвал. Чувствовал, что я не такая. Боюсь другого. Как тогда в машине с Климом. Боюсь своих эмоций. «Так куда бежит моя крошка-мышка?» Горячий шепот на ухо. По шее бегут сотни мурашек. Кусаю губы. «Почему они так на меня действуют?» «Так что? Куда собралась?» Поморщилась, развернулась. В темных глазах Марка азарт. Губы изогнуты в ухмылке. На нем темная водолазка, облегающая широкую грудь. Джинсы. Он вполне так доволен собой. «Зачем все это?» «Что, крошка-мышка?» «Прекрати меня так называть. От вас не было слуха 3 дня. 3 самых счастливых дня спокойствия и моей прежней размеренной жизни. А сейчас?» «А сейчас ты стоишь передо мной в гневе, такая сексуальная. Пойдем потрахаемся. Не поверишь, с того раза у меня ни с кем не было. Я, знаешь ли, очень разборчивый. В кого попало, свой родной член не пихаю». «Он точно издевается, как Вальдемар». Мужчина ловко убирает мои волосы от лица, касается пальцами, а у меня рука чешется. Так хочу залепить ему пощечину. Вот за все. За мой страх, за переживания, за то, что спать не могу после нашей встречи, за то, что это он виноват, что я тогда, 6 лет назад, не сбежала. Он просто не дал уйти. Замах. Ладонь вспыхивает жаром, а у самой скачок адреналина. Пульс учащается. Делаю по инерции в целях самосохранения шаг назад и в сторону, боясь ответного удара. «Кого-нибудь другого найдешь на потрахаться, а я хочу уйти». Аверин открывает рот, трогает челюсть, щеку. Он даже не пошевелился, не дернулся, чтобы дать сдачи, как это делал муж моей матери в начале нашей с ним совместной жизни. Тот реагировал моментально. Удары наносились точные и хорошо поставленные, так, чтобы не было синяков. Марк смотрит, молчит, щурит глаза, о чем-то думая. Не знаю, что ждать. От него точно не знаю. Вот Шахов куда проще из их тандема. Про него все понятно. Он похотливое животное. Твои эмоции сейчас говорят о многом. Ты боишься, но тебе любопытно. Успенская Оля никогда раньше никого не била. Ну, разве что в подростковом возрасте. Кто это был? Одноклассница? Отец? Отчим? О, чем значит? Да какого хрена он делает? И сейчас ты считаешь, что это единственная правильная реакция на происходящее. Что я приму. Нет, мы примем тебя за продажную девку. Если бы мне нужен был психолог, я бы к нему пошла. Нет, не пошла бы. Как сбежала из дома, не пошла. Как оплакивала его, набивая тату с крестом под сердцем, не пошла. Замолчи. Не кричу, говорю шепотом, не понимая, как он так легко проникает под кожу тонкой, невидимой иглой и откуда он все знает. Еще немного и накроет истерика. Слезы уже щиплют глаза, горло подступает ком. Иди ко мне, я не обижу, не бойся. Тихий голос, касание. Теперь пальцы Марка медленно забираются в волосы, массируя шею. Слышу, как быстро и громко стучит его сердце, а еще чувствую едва уловимый запах корицы. Несколько шагов, и мы в комнате. Полумрак, закрытая дверь. «Послушай, я не знаю, что вы задумали, но я не хочу иметь к этому никакого отношения». «Ты уже имеешь». Разворот. Марк прижимает меня к своей груди спиной, убрав волосы, целует шею, не давая больше сказать и слова. По телу вновь бегут мурашки, а еще волна возбуждения от того места, где он меня касается, до груди и ниже, заставляя сомкнуть бедра плотнее. «Я ничего не буду говорить, я хочу трогать тебя». Скучал. Не поверишь, скучал. Стояк замучил, пересматривал видео. Было желание подрочить, но не делал этого. Хотел тебя, твой ротик, твою узкую девочку. Даже хотел вылизать ее. Не поверишь, такое странное желание впервые. Пока я слушаю все это, Марк продолжает облизывать мочку уха, прижимая меня к себе. Чувствую его эрекцию, а еще то, как он ловко расстегивает другой рукой мои джинсы и запускает пальцы сразу в трусики. Ох, такая мокрая уже, моя крошка-мышка, такая влажная. Он, как и Шахов, делает, что хочет с моим телом, но если тот брал жестко, на грани боли, то Марк искушает, соблазняет. Ему нужна моя душа, а уже потом он приручит и тело. А может, все выйдет и наоборот. Но он сделает это легко. Отпусти себя, не сдерживай. Да, малышка, вот так. Пальцы ласкают ставший твердым клитор. Он давит на него именно так, как нужно, а я уже веду бедрами, цепляюсь за его руки, приподнимаясь на носочки. Внизу живота все горит и пульсирует. Мои стоны становятся громче. Марк ведет меня к оргазму, влаги становится больше. «Кончай, девочка, кончай, иначе я сам сейчас солью вместе с тобой». Задерживаю дыхание, легкие горят. Замираю на мгновение, а потом что-то обрывается внутри, рушится, принося невероятное удовольствие. «Нет, мне точно не уйти из этого дома сегодня. А если еще появится Шахов, страшно представить, что будет со мной».